Protection. Нам руки вновь не пустить, тропа позади пустая. Ты сквозь окно нет пути, она поцелуй пускай. Любимая, ты держи, синица в руках, глаза. Проблема не ресницы, выросли на глаза. Лёд не тает на губах, но сердце в груди согреет. Ты даришь любовь в стихах, инерция, апогей. Я пленник этих оков, уколов, бинтов, палаты. И слёзы, что на щеках твоих от моей баллады не теряй. Меня под солпом дорожи, сквозь дороги городов, пароходов и машин. Небоскребов жить мы не сможем ни томи. Внутривенно по рукам мы пускаем битами. Жизнь сладкая, лимон, клеймо. Любовь навеки, любовь бы покинул бой. Но я за тобой побегал, телом по муражам. Да дрожи с тобой похожи по коже. Острый кинжал, да сердце плоть мою крошит. И тут всего минута, чтобы выжить. Вдохни поглубже, не бойся, изнутри все выжав. Согрей своим теплом, я пульс теряю, помоги. Не закрываются глаза, куда ты нет руки. Забудем обо всем, ведь уже поздно что-то менять. По тормозам, но нас куда-то несет. Я забываю, но ты тут опять и опять. Давай забудем обо всем, ведь уже поздно что-то менять. По тормозам, но нас куда-то несет. Я забываю, но ты тут опять и опять. Я не кричу о любви, уже и не надо верить ни словам, ни поступкам, сердце уже закрыты двери. Не стучи, бесполезно, ее никто не откроет. И мы утонем на разных берегах водопоя. И пусть ангелы наши плакать уже начинают. Пусть мы хотели другого, я уже смету составил. Цена высока, но мы забрались, ее не осилив. Отныне пустота где-то во мне поселилась. Открой глаза, посмотри, к чему ведет нас гордость, которую сменяет злоба, а цене подлость. И может быть еще увидимся с тобой, поверь мне. Я твоя дурость раньше тупо растворял по вине. Давай заполним всю пустоту, наши души устали. Подниматься наверх, а позже кинжалы стали. По рукоятку прямо в сердце, да уже все равно. Не удивляет ничего, уже тебя я стер давно. Давай забудем обо всем, ведь уже поздно что-то менять. По тормозам, но нас куда-то несет. Я забываю, но ты тут опять и опять. Давай забудем обо всем, ведь уже поздно что-то менять. По тормозам, но нас куда-то несет. Я забываю, но